Глава 10. Дагейда, дочь Свальнера, сидела на крутом склоне горы, пристроившись в россыпи розовато-серых гранитных валунов. С двух шагов человеческий глаз не различил бы среди кустов можжевельника, среди камня и мха ее маленькую фигурку в серой волчьей накидке. Жадный лежал в нескольких шагах ниже по склону, где среди валунов хватило места для его длинного тела. Маленькая ведьма мастерила стрелу и так погрузилась в работу, что не поднимала головы и лишь изредка принималась бормотать что-то нескладное. Древком служила тонкая можжевеловая палочка, длиной не больше локтя, с одной стороны обломанная, а с другой обкусанная мелкими острыми зубками. Для острия Дагейда подобрала где-то осколок кремня, очень похожий на настоящий наконечник стрелы. Может быть, он и был настоящим, обколотым еще теми древними людьми, что жили в века великанов и не умели плавить железо. Дагейда вставила кремневый наконечник в расщепленный конец палочки и теперь старательно обматывала его тонкой и прочной полоской березовой коры. Стрела получалась кое-как. Искривленная, вертлявая, непрочная, словом, никуда не годная. Пятилетний мальчик высмеял бы такую стрелу. Но не боевые качества требовались Дагейде. Эта детская стрела служила ей лишь знаком, как зримое воплощение заклинающих сил, образы которых она пока еще с трудом могла удержать в уме. Вдруг она бросила стрелу на колени, подняла голову, прислушалась. Потом со звериной ловкостью прянула к земле и прижалась ухом к камню. Не закрывая глаз, Дагейда вслушивалась во что-то, происходящее глубоко в теле горы. Откуда-то издалека под землей катились медленные тихие волны, и с каждым мгновением они становились сильнее и отчетливее. Дагейда вскочила на ноги. «Жадный!» — крикнула она, торопливо стряхивая приставшие хвоинки с ладоней. «Где ты?» Огромный волк, поднявший голову еще при первом ее движении, серой косматой змеей скользнул вверх по склону и поставил передние лапы на камень рядом с хозяйкой. «Жадный! Пора!» — вскрикнула Дагейда и вцепилась обеими руками в шерсть на спине волка. Ее маленькое бледное личико выражало отчаянное волнение, нетерпение и радость. «Пора! Пора!» Она запрыгала, как обычная девочка, которую зовут на праздник. «Они идут! И мы пойдем! Скорее! Скорее!» Прямо с камня Дагейда перескочила на спину жадному. За пояс ее была заткнута кремневая стрела. Зверь прыгнул вниз по склону и мигом пропал среди зарослей. Фьялли и Квитты сошлись на прибрежной полосе близ усадьбы Речной Туман. С одной стороны простирался обрывистый берег, одетый в бурый камень, с другой — покрытые ельником горы. Между ними тянулась неширокая долина, где стояло несколько рыбацких двориков, росли чахлые кустарники, бежало 2-3 мелких ручья. Зауряднейшая местность, никогда не знавшая событий крупнее, чем удачный улов или севший на камни корабль, внезапно стала местом жестокой битвы. Последней, как думалось многим, битвы в этой войне. Близость сражения оказалась неожиданной для обеих сторон. Торбранд Конунг не ждал, что Квитинское войско встретит его так скоро, так далеко от Тингваля и Хельги Хёвдинга. А Хельги Хёвдинг даже не успел узнать о появлении врагов. После того, как мертвый Кар принес в речной туман свою страшную весть, в усадьбе лихорадочно собрали войско. Такое, какое удалось собрать за одни сутки. Руководил всем Хальгрим Белый, мужчина лет 50, грубоватый и решительный. Он участвовал вместе с Дагом и Эйвиндом еще в первой битве Квитингского Востока с Фьяллями 2 года назад, и теперь верил, что снова сумеет за себя постоять. Уже на рассвете, когда дружины собирались выступать, К ним присоединился Вигмар Лисица со своим копьем и 300 воинов Медного леса. Он вышел из Тингваля заранее, так как уже не мог прокормить своих людей в усадьбе Хёвдинга. Ингвид Синеглазый с другими 300 собирался последовать за ним завтра. Он тоже не успеет. У Вигмара и Хальгрима Белого, который собрал дружины ближайшей округи, вместе имелось человек 900. У Торбранда Конунга набралось всего 800. Те самые, кто уцелел после 2 битв в Пестрой долине. Но в то же время это были совсем другие люди. Не измотанные и подавленные поражениями, а отчаянно смелые, уверенные и сильные, как железные великаны. Впереди них бежали слухи один другого страшнее. Говорили, что у Торбранда новое чудесное оружие, то ли подаренное Одином в обмен на огромную жертву, то ли отбитое у великана. И что с ним идет ведьма Медного леса, силу которой квитты хорошо знали. Смерть великана и предательство ведьмы разило сильнее клинков. Как ни потрясал золоченым копьем Вигмар Лисица, как ни напоминал о недавних победах и не призывал добить захватчиков, квитты шли в бой с чувством неизбежного поражения. Казалось, без Свальнера, корня квитингских гор, сама земля вот-вот начнет расползаться под ногами. Три колдуна всю ночь перед битвой сидели вокруг костра на высоком прибрежном взлобке, откуда виднелись костерки всего войска, и плели боевые заклятия. И всю ночь они ощущали, как с юга, из-за ближайшей горы, им отвечает кто-то. Чей-то враждебный голос рвал и ломал их заклятия, стараясь набросить на беспокойно дремлющие войска свои, отнимающие силу, внушающие страх и отчаяние. Это была она, ведьма Медного леса. Она уже начала свое губительное дело. Крушила дух квиттов, чтобы меч в руках ее нового мужа без помех мог крушить их тела. И утром, когда 2 войска сошлись в узкой прибрежной долине, все квитты разом увидели ее. Высокая женщина, похожая на тонкое деревце, стояла на вершине южной горы, заклинающе подняв руки. На одной руке звездой блестело золотое обручье, в лучах весеннего солнца, видное даже издалека. Множество стрел рванулось к ней, но все они разом остановились в воздухе и бессильно попадали вниз. Заклинание сломало их полет. Торбранд Конунг сам шел впереди своего войска, и его меч оправдал свою славу. Солнце сражений двигалось через человеческий строй, как огонь сквозь солому, прожигая себе дорогу и оставляя позади только мертвых. Ни один клинок квиттов не мог ему противостоять. Строй фьялей все глубже врывался в квитинское войско. Только в одном месте квитты не отступили. Там, где огненной молнией мелькало в битве золоченое копье Вигмара Лисицы. Только он и мог стать достойным противником конунгу Фьялей. Неизбранный, незаконный, но единственный сейчас настоящий вождь квиттов. И даже ведьма Медного леса ничего не могла с ним поделать. Стоило Хёрдис направить на него заклинание, как чья-то иная сила отталкивала ее невидимую руку. Она узнавала силу великаньего племени. Ту самую, которая когда-то так прочно держала в плену ее саму. Но Хёрдис стала не та, что прежде. Фьялли, поначалу смотревшие на нее с ненавистью, а на Торбранда с ужасом, как на околдованного, в той битве на остром мысу помогли ей не меньше, чем она помогла им. Они были теми руками, что зажгли огонь над острым мысом, а она была лишь огнивом и кремнем. Но после первой победы ее могущество возросло многократно. Ее ожившее сердце плавилось и кипело на волне горячего человеческого духа. Живое биение 800 сердец билось в ней самой и делало всемогущей. Она собирала силы всего войска и управляла ими, как рука клинком. Вместе они сделались непобедимы. Неужели она не справится с каким-то рыжим наглецом, обыкновенным человеком? Сейчас она не помнила, как радовалась когда-то ему, принесшему надежду и первую весть о свободе. Сейчас для нее весь мир сосредоточился в Торбранде, который дал ей то, что Вигмар лишь невольно пообещал. Вигмар стал ее врагом, самым сильным и потому самым ненавистным. В его копье жила мощь небесного огня, но сам Вигмар был обыкновенным человеком, уязвимым, как все люди. И он грозил Торбранду, ее Торбранду, тому, кто заново связал ее с человеческим миром и дал новую жизнь. И Хёрдис заклинала, вытянув руки над долиной и направляя на врага всю силу войска и силу гор. «Рук не поднять, держащих оружие! Силы лишишься навеки, бесследно! Падают горы, ревут водопады, под гнетом бессилья падаешь ты!» Заклинание, как невидимая сеть, неслось над гулом и мельтешением битвы и падало, опутывая невидимыми петлями. Вигмар рубил копьем воздух перед собой, ощущая связывающую силу заклятия всей кожей, как настоящую сеть. Теперь его противником были не Фьялли, а та женщина на горе. Он видел ее, но не мог достать даже своим чудесным копьем. И сейчас, в яростном запале битвы, Вигмар ненавидел ведьму, как никого и никогда. Даже сильнее, чем Торбранда. Однажды побежденный враг не мог вызвать в нем такой же сильной ненависти, как та, что превращала победу квиттов в поражение. Она, квитинка по рождению и воспитанию, предала. При встрече предательница обещала ему помочь, а теперь губит квиттов, помогая их врагам. Почему ему не дано знать будущего? Почему он не убил ведьму там, в пещере? А сейчас она стала так сильна, как сама Хель, будь она проклята. Невидимые петли опутывали руки, давили на плечи и грудь, теснили дыхание, застилали глаза. Упрямство Вигмара действительно было бессмертным. Он рубил и рубил колдовскую сеть, но она охватывала его снова и снова. Фьялли собирались вокруг Вигмара все плотнее, но так, чтобы не мешать друг другу. Даже если ведьма и не опутает его совсем, он не сможет биться разом с ней и с людьми. Обложили. Обложили, как собаки зверя, и ждут, пока подойдет хозяин. Вигмаром владело острое чувство конца, но он не мог смириться с тем, что эта битва для него последняя, что здесь, вот на этом клочке окровавленной земли, и кончится дорога Вигмара-лисицы. Он собирался жить долго и вовсе не мечтал вдохновить войско своей геройской гибелью. Не дождетесь. Эрнельф. В остром приступе отчаяния Вигмар вспомнил побратима. Он был один в кольце Фьяллей. Против острия поющего жала железным лесом стояли злобные черновато-серые клинки, а где-то впереди горел черно-белым слепящим блеском великаний меч Торбранда Конунга, и строй между ним и Вигмаром делался все тоньше и тоньше. Чей-то клинок в сильном длинном выпаде почти коснулся его головы, задел одну из рыжих кос. Вигмар выбил меч нижним концом копья и выругался в последнем приливе злости. «Пусть это моя последняя битва, но многие из вас пойдут со мной». Внезапно весь круг, в котором он стоял, озарился яркой огненной вспышкой. Бурная волна пламени выше самых высоких деревьев вырвалась из-под каменистой земли и взвилась к небесам. Ближайшие в ужасе отшатнулись и без ума кинулись прочь, по всей долине пронесся вскрик изумления и жути. А язык пламени принял очертания зверя. Исполинская лисица с острой мордой, широко расставленными длинными ушами, выгнула спину, потом припала к земле, точно готовясь прыгнуть. Все ее тело колебалось и испускало волны нестерпимого жара. Высоко поднятый хвост дрожал и двоился в потрясенных глазах людей, завораживал и приковывал к месту. Потом хвостов стало 3, потом 6, потом 9. И вот уже целый пучок, 15 огненных хвостов, парят над лисицей из рода огненных великанов, имя которой Грюло-Страшилище. Их причудливый танец держит, сжимает душу, наводит оцепенение, которое может перейти только в смерть. Не в силах отвести глаз, каждый из зачарованных бойцов оказался в ее власти. Жар душит и сковывает, трещат волосы, глаза накаляются. Вокруг расстилается сплошная огненная пропасть. Жар наваливается и поглощает. Пламя ревет и темнит сознание, и от всего человека остается маленький задыхающийся вопль. Сам воплощенный огненный ужас встал над полем битвы и стал единственным победителем. Грюло сжигала глаза и души, тянула за собой в Муспельсхейм, мир огня, где властвует отец ее Сурд, один из будущих губителей мира. Она бывает крошечной, меньше котенка, но кровь, боль и ярость этой битвы наполнили ее страшной мощью. Между Грюлой и Торбрандом образовалось пустое пространство. Обжигающий ужас ее глаз струился по жилам. Казалось, жар дотла испепелит, и тело рассыплется горстью золы. Но все же дракон битвы послужил Торбранду щитом от огненных чар, и он остался в полном сознании. Все его чувства обострились. Он разом видел и замершую толпу вокруг себя с выпученными глазами, искаженными лицами. Видел и каждое движение лисицы-великана, каждый язычок пламени из составлявших ее шерсть. Пасть мерещилась возле самого лица, но отступить Торбранд не мог. Дракон битвы не пускал его назад, не позволял даже мысли об отступлении. Меч великана привык иметь соперниками великанов и сейчас уверенно вел своего нового хозяина в битву с порождением Муспельсхейма. Торбранд взмахнул мечом. Между ним и Грюлой оставалось еще шагов 20, но он знал, что сила меча гораздо длиннее его видимого клинка. Грюла отпрыгнула. Торбранд напал снова, и страх его отступил, изгнанный этим движением. Дракон битвы сам знал, что делать. Повинуясь ему, Торбранд продолжал этот странный поединок с огненной великаншей, и отблески пламени струились по клинку, как потоки пламенеющей крови. Грюла скакала с места на место, выскальзывая из-под ударов. Движения ее исполинского огненного тела были легки, как пляска пламенных языков на ветру. От каждого ее движения по долине катились волны жара. Грюла стала издавать какое-то шипение. В глазах у Торбранда начало темнеть, в черноте замелькали слепящие огненные пятна. Он не видел больше Грюлы, и тело его лишь слепо повиновалось яростным порывам дракона битвы. Грезилось бурное пламя над верхушками леса, когда с треском и щелканьем горят хвоя и кора, а ветер качает пылающие деревья и вдвое громче завывает в пламенеющих ветвях. 15 хвостов Грюлы вились над долиной, превратив поле битвы в охваченный огнем великанский лес. Пламенеющие стволы с ревом клонились, и сам огонь пел песнь своего грядущего в последней битве торжества. Пар всюду пышет, и жизни питатель лижет все небо жгучий огонь. Первые мгновения Хёрдис стояла неподвижно. Она раньше всех поняла, что дочь Сурта явилась на помощь своему любимцу Вигмару. Хёрдис чуяла ее грозное приближение еще до того, как Грюла показалась из земли. Это слишком. Огненную великаншу ей не одолеть. Или все же попробовать. Ненависть ко всем великаньим племенам, каменным, ледяным и огненным, так свирепо кипела в крови Хёрдис, а войско Фьялли вдохнуло в нее столько сил, что сейчас она не отступила бы ни перед кем. Да и явись сюда хоть сам Сурд со своим огненным мечом. Хёрдис лихорадочно собирала заклятия против огненных великанов. Холод земли и влага ручьев. Лед Йотунхейма, застывшая лава. Но едва лишь она хотела произнести первые слова, как Грюла внезапно втянулась в землю и пропала. На поле сразу показалось просторно и холодно. Вместе с Грюлой из самой гущи битвы исчез Вигмар-лисица. На месте его неравной битвы остался широкий круг черной выжженной земли, перемешанной с пеплом. И все разом опомнились. Ужас и жар исчезли. Уже казалось, что Грюла была лишь мороком. Вскрикнул что-то Асфальт-Ярл, размахивая мечом, и фьялли волной покатились вперед на расстроенные ряды квиттов. Теперь у тех остался только один вождь — Хальгрим Белый. Когда Жадный взобрался на вершину одной из гор, что отделяли Медный лес от узкой прибрежной полосы, Дагейда сразу увидела все. Кипящую мешанину человеческих тел, блестящую железом и испускающую разнообразные крики, и фигуру своей матери на южной горе. Знакомое ощущение силы толкнуло Дагейду, и на миг она растерялась, привыкнув к тому, что мать сильнее ее. А сейчас могущество Хёрдис подавляло и жгло, как огонь, согретое человеческой кровью. Но волна огня уперлась в камень. В груди маленькой ведьмы вспыхнуло упрямство ее великаньего рода. Она соскочила со спины Жадного на землю и выдернула из-за пояса свою смешную кремневую стрелу. Потом Дагейда повернулась к долине битвы, протянула стрелу вперед и закричала. «Кровь великанов, я заклинаю! Что было землею, в землю вернись!» Ее визгливый крик потерялся и не долетел до места битвы. Но те, к кому она обращалась, ее услышали. Уже подняв клинок для удара, Сёльви вдруг с ужасом ощутил, что меч задергался в его руке, точно живая змея. С трудом увернувшись от квитинской секиры, Сёльви отчаянно сжимал меч, будто надеялся, что тот успокоится. Но меч, выкованный из злого железа, услышал приказ настоящей владычицы. Кузница тролля в Дымной горе лишила его памяти, но не могла изменить его кровь. Железную руду зовут кровью великанов, и мечи из квитингского железа не могли ослушаться дочери великана, своей кровной сестры. Меч вырвался из руки Сёльви, упал на землю и мгновенно рассыпался рыжевато-черной пылью, смешался с истоптанной землей и щебнем. На земле осталась лежать одна рукоять с серебряными драконьими лапами в перекрестье. Все мечи фьялий, что были выкованы из злого железа, на глазах, прямо в руках своих владельцев, обращались в прах. Фьялли бросали бесполезные рукояти. Хорошо, если у кого за поясом оказался боевой топор. Остальным приходилось спешно искать под ногами хоть какое-то оружие. И многие лишились голов, так и не успев ничего найти. Дикий визг вырвался из груди Хёрдис. Из-за гор Медного леса внезапно вылетела стрела чужой ворожбы. Это не то, что три квитинских колдуна. Эта стрела пахла слишком знакомо. И дикая ярость, ярость настоящей великанши, забилась в груди Хёрдис так горячо и остро, что ей стало больно, и она обеими руками схватилась за грудь. «Дрянь! Мерзавка!» — вопила она всей страстью своей души, желая придушить негодное порождение. «Великанье отродье! Чтобы тебя тролли сожрали! Прочь отсюда!» Она мгновенно поняла все. Поняла, что дочь ее собирается мстить за смерть отца и за предательство, и что она уже в силах для этой мести. Медный лес признал ее хозяйкой. И ей, Хёрдис, чтобы выстоять в битве против собственной дочери, нужно собрать все умения, вынесенные из пещеры великана, и всю силу человеческого духа, из которого она черпала сейчас. А на поле продолжалась жатва Хель. Обезоруженные фьяли падали один за другим. Едва поняв, что происходит, квитты собрались с духом и, в свою очередь, устремились вперед. Враг безоружен. «Оружие предало их!» — ревел где-то невидимый Хальгрим Белый. «Бейте их! Ни одного!» Тогда Хёрдис вскинула руки и дико закричала, всей кровью ощущая, как ее воля давит и сгибает чужой, далекий, неживой дух. «В корни вернись, взращенная тьмою! В поле свартальвов велю я! Вернись!» И тут же неведомая сила дернула вниз руку Сигурда Малолетнего, в которой был зажат желтовато-серый меч, в утро весеннего равноденствия выросший из земли. Сигурд упал, не в силах удержаться, и меч его вонзился глубоко в землю. Торопясь освободить оружие, Сигурд яростно рванул его на себя, но меч не выдергивался, а быстро уходил под землю, будто кто-то снизу тянул его за клинок. Вокруг раздавались крики. Сотни квитинских воинов, что когда-то нашли возле своих домов чудесные мечи, теперь стояли согнувшись и пытались вырвать их из земли. Но напрасно. Мечи стремительно росли вниз. Сигурд выпустил рукоять и отдернул руку, пока ее не засосало вместе с мечом. Над каменистой поверхностью, в которую не очень-то легко что-нибудь воткнуть, теперь торчало лишь навершие. Но и оно уходило. Мечи свартальвов покидали людей. Наступила тишина. Фьялли и Квитты стояли друг против друга, опустив руки. Многие сохранили оружие. Копья, секиры, выкованные человеческими кузнецами мечи. Но битва выдохлась. Отказ оружия продолжать битву потряс даже измученных до полного бесчувствия людей. Оборванные, окровавленные, израненные, задыхающиеся, они стояли друг против друга, как берсерки, что внезапно опомнились от боевого безумия и полными жути глазами смотрят на учиненное ими в беспамятстве. Маленькая ведьма на вершине горы прыгала и била в ладоши, восторженно и визгливо смеясь. К делам людей она была равнодушная. Ей было все равно, кто победит в этой битве, но она ликовала, потому что сумела обезоружить войско Хёрдис. А Хёрдис молчала, пытаясь придумать что-нибудь еще. Битва не могла окончиться так. «Ну, Торбранд, иди же!» — крикнула она и знала, что он услышит ее даже издалека. «Осталось немного! Разгоните жалкие остатки, и весь Квитинг будет принадлежать нам! Победа близка!» «Тюр и Глейпнир!» — одновременно с ней крикнул Рам-резчик, потрясая своей секирой. «Вперед, Квитты! У нас осталось оружие! Смелость острее меча! Они чуть живы! Сбросим их в море, и Квитинг будет свободным! Вперед!» И две человеческие волны в последний раз двинулись друг на друга. Волны ворожбы носились и сталкивались над полем. Хёрдис и три квитинских колдуна плели свои заклятия и разрушали заклятия друг друга. Приливы и отливы чародейной силы трепали людей, наполняли то бессилием, то лихорадочной горячностью. В глазах темнело, в головах стоял туман. Каждый был уже почти равнодушен и к жизни, и к победе. Невидимые руки толкали вперед на врага, отбрасывали назад, но никто уже не помнил, с кем и зачем бьется. Те, кто не сумел найти оружие взамен пропавшего, сражались голыми руками, грызли зубами, как берсерки. У каждого кипело в сердце чувство, что это последний удар, последнее усилие, после которого все кончится. Ряды поредели, звон утих, даже криков почти не было слышно. Только близкое море внизу ревела и билась о высокие бурые скалы, как голодное чудовище. Лизала камень холодными языками, жаждала получить свою долю добычи, глотнуть крови, которую сейчас так жадно пила земля. Казалось, здесь бьются мертвецы, которым больше нечего терять. Но живая человеческая кровь по-прежнему текла на землю и терялась в прахе, окрашивая камни. И ноги бойцов скользили по ней, как по льду. Хёрдис стояла, закрыв лицо руками. Само дыхание в ней то вскипало, то опадало. Человеческий дух Фьялли, питавший ее, был как затухающее пламя. Еще немного, еще 2-3 всплеска света, и все. Она пыталась собрать обрывки заклинаний, но не могла. Чьи-то сильные руки тут же рвали их в клочья. Это они, три колдуна. Трое против нее одной. Да еще та маленькая дрянь. Хёрдис чувствовала себя бессильной, точно в ней что-то сломалось. Но она не хотела, просто не могла сдаться. Самолюбивое упрямство лежало в основе ее природы. Оно сделало ее такой, какая она есть. Оно помогло ей выдержать даже пещеру великана. Еще что-то сделать. Не может быть, чтобы у нее больше ничего не осталось. Внезапно она ощутила на правой руке какую-то тяжесть и открыла глаза. Блеснуло золотое обручье, дракон судьбы. С тех пор, как Торбранд отдал ей этот свадебный дар, Хёрдис не расставалась с ним. А ведь это тоже оружие. Лихорадочный горячий поток вскипел в ее жилах, наполнил душу решимостью. Она сознавала, на какое страшное дело идет, но в ней билось самоотверженное упрямство. Будь что будет, но не отступить. Хёрдис сорвала с руки обручье, подняла его над долиной и вскрикнула, ощущая, как голос ее пронзает весь мир, от вершин мирового ясеня до самой темной глубины корней. «Зову я тебя, пламень руки, искры прибоя и слезы богини, злобные зубы, жгучие очи, сердце дракона зову я, приди!» Широко размахнувшись, она бросила обручье в долину. И едва лишь оно упало в гущу кровавой свалки, как землю потряс подземный толчок исполинской силы. Стоявшие на ногах попадали. Откуда-то из глубин подземелий поднимался гулкий рев, и каждое сердце покатилось в пропасть. Это конец. Этого врага не одолеть никому. На том месте, куда упало обручье, в воздухе сгустился ярчайший желтовато-белый свет. Казалось, тут рождается новое солнце, но солнце злое, жадное, обжигающее. Ослепительный свет все набирал силу и уже казался плотным. На него было невозможно смотреть. Пятно света приняло очертания дракона. Хёрдис раскрыла суть обручья, оживила его, и дракон судьбы выплеснул наружу всю силу золота, всю зависть и злобу, все несчастья и вражду, которую порождает жажда богатства. Сама война встала над полем. То, что обещает процветание, а приносит смерть. Исполинский змей с четырьмя когтистыми лапами и кожистым гребнем вдоль хребта медленно разворачивался. Тело дракона казалось полупрозрачным и легким, как пламя, но его неповоротливый хвост давил живые и мертвые тела, как спелые ягоды. В раскрытой пасти плясало пламя. В узких длинных глазах переливался самый жгучий белый огонь, и жар их пронзал, как клинок. Давя без разбору фьяллей и квиттов, золотой дракон подполз к Сиггейру. Колдун вскинул руки, выкрикивая заклятие против морока, но дракон судьбы наклонил над ним свою исполинскую голову, и белое пламя его пасти смело Сиггейра. Дракон повернулся к Горму. Старик грозил ему своим жреческим ножом, потом полоснул себя по груди, коснулся крови пальцем и хотел начертить в воздухе какую-то руну, но исполинский змей вдруг метнулся к нему, пролетев над землей золотым сметающим потоком, и проглотил мгновенно. Ослепительно белые глаза дракона, налитые жгучим светом пустоты, зашарили по замершей толпе квиттов. Он был полон иной, сокрушающей сильной жизни, и люди перед ним застыли, как мертвые. Дракон искал третью жертву, которой его толкал приказ хозяйки. И тогда людская толпа зашевелилась, невольно и безжизненно, как наваленные в кучу бревна. Из поредевших квитинских рядов вышел рам-резчик с секирой в руке. Одежда на нем висела лохмотьями, с бороды был срезан клок, на плече растеклось кровавое пятно. Лицо его горело яростью, весь его облик был полон отчаянного бесстрашия, которое дается в обмен на последнюю надежду. «Ты тварь!» – бессмысленно и злобно сказал он, глядя прямо в глаза дракону судьбы, и напоминал самого Тора, что вышел на бой со змеей Мидгард в последний день мира. «Сожрать меня хочешь? Думаешь, со мной ты весь Квитинг сожрал? Подавишься!» И внезапно вскинув секиру, кузнец бросился на золотого дракона. Порыв его был таким стремительным и мощным, что даже чудовище дернулось, и воздух в долине колыхнулся. Огромный змей вскинул голову, изливая из пасти поток желтого пламени, но Рам, обожженный и ослепленный, на удачу успел ударить его секирой по лапе. Белая вспышка взорвалась и скрыла их обоих. Режущий свист пронзил воздух и ушел куда-то вглубь. И все исчезло. Больше не было в долине золотого чудовища. Не было и Рама Резчика, последнего из трех квитинских колдунов. На земле лежало золотое обручье в виде дракона с белыми камешками в глазах. А потом две человеческие волны покатились в разные стороны. Не дожидаясь приказов, квитты отступали на запад к Медному лесу, а фьялли на юг. И даже Торбранд Конунг не имел больше сил поднять свой чудесный меч. Квитты стремились к близкому, видному отсюда перевалу, но фьялли уже не могли их преследовать. Нестройной толпой остатки квитинского войска взбирались по короткому склону и стали исчезать за горой. А на одной из гор стояла маленькая фигурка, почти невидная среди сероватых гранитных валунов. Когда последние из квиттов миновали вершину горы, Дагейда подняла с земли камень и бросила его вниз по склону. Камень гулко стукнул о выступ скалы, и вслед за этим раздался грохот. Гранитный выступ обломился, будто его ударил не маленький камешек, а меч в руке великана, и рухнул вниз. По пути он увлек за собой другие, и в долину у моря обрушилась целая лавина гранитных обломков. Перевал исчез, засыпанный острыми обломками скал. Дрожала земля. От дальних гор отражался грохот, и каменная пыль летела к небесам так же высоко и плотно, как недавно вздымалось подземное пламя Грюлы или золотая голова дракона. Она застлала небо, над долиной стало темно. Солнце черно. Земли канули в море, звезды срываются вниз с вышины. Маленькая ведьма прыгала и хлопала в ладоши. Все в ней бурлило от ликования при виде той маленькой гибели мира, которую она сотворила своими маленькими ручками. «Никто! Никто сюда не войдет!» — кричала она, подпрыгивая то на одной ножке, то на другой. «Медный лес мой! Мой! Мой! Я одна здесь хозяйка!» Кого хочу, пущу, а кого хочу, нет. И тебя не пущу, и ты не войдешь. Тебе со мной не справиться. Теперь я ведьма Медного леса. Хёрдис колдунья не слышала ее. Зато кое-кто из уходящих квиттов разбирал над горой невнятные дикие крики, и все знали, что торжествующая нечисть упивается людской бедой. Наступали те самые злые годы, что предсказали квиттам стоячие камни. Их единственным властителем становилась наследница древних великанов. Годы настанут злые для мира. Поймете ли вы весть мою?